«Службу розыска?» — спрашивает Даррен. «Да, Даррен, я вас не отвлекаю. Вы ведь тоже на службе. Я не привязан к приемным часам, Ник. И, как уже говорил, найти этого убийцу для меня дело чести. Идемте, я покажу вам короткий путь». Мы сворачиваем с улицы во двор, затем проходим через сквер. Снег уже сошел, трава больше не серая, а бурая. Ветки кустарников налились соком, начинают набухать почки. В Арии бесконечно долгая зима, но и она когда-нибудь заканчивается. «Даррен, вы не могли бы рассказать мне о благотворительном обществе Благой Терзии? В свете последних событий им достанется сумма в 2 с лишним миллиона. Не бог весть что, но прилично». «Вы судите рыгорскими мерками, Ник. 2 миллиона для Эрска — огромные деньги. Семья из 3 человек прекрасно живет на 30 тысяч в месяц. 50 считается богатством. Но вряд ли общество почтенных старушек, занимающихся, простите за прямоту, всякой чепухой, прикончило Мирну ради наследства. В основном они устраивают выставки и концерты непризнанных талантов, после которых я неловко себя чувствую, поскольку не понимаю, как эту мазню и эти вопли можно называть искусством. Еще они опекают 10 стариков, 2 сирот, которым и так неплохо в приемных семьях, и, по собственному утверждению, стоят на страже порядка в Эрске. Последнее великое деяние данного общества — запрет на проезд экипажей возле школы. По такому торжественному случаю был дан праздничный ужин, на который, не сомневаюсь, они потратили все собранные средства. Возглавляет общество госпожа Киреш, бодрая и шумная особа 90 с хвостиком лет. Она много кричит, много суетится, при этом совершенно безобидна. Целители, кстати, утверждают, что люди, выплескивающие свои эмоции, живут дольше тех, кто копит все в себе. К рыгорцам это не относится. Вы правы, не относится. Мы пришли. Уже? Удивляюсь я. К зданию службы мы подходим со стороны двора. Да, если изучить его хорошенько, Эрск — очень удобный город. Все близко, никто никуда не спешит. Теперь я понимаю, почему Даррену здесь скучно. Сама завыла бы с тоски. Заниматься домом, мужем и детьми? Благодарю покорно. Это именно то, что ждало меня в Рыгоре и от чего я сбежала. Марик за столом начальника службы закопался в бумаге с головой. Почтовая связь позволяет обмениваться данными мгновенно. Для правительственных служб она бесплатна. Тоже сплав техники и макфакта. Причем, в отличие от магических вестников, почта доступна всем, а не одним магам. «Ник!» — напарник отрывается от документов. «Я уже начал волноваться. Господин Варжес?» «Даррен помогает нам!» — спешу вмешаться. «Мы беседовали с госпожой Варуш и посетили владельца ювелирного магазина». В другое время Марик не преминул бы отметить фамильярное обращение. Сейчас ему не до того. Пересказываю оба разговора. С каждой фразой лицо напарника мрачнеет. «Мы можем получить доступ к счетам, указанных господином Жизен людей?» «Нет», — с досадой отвечает Марик. «Пока у нас не будет убедительных доказательств, что они подозреваемые. Выписку со своего счета я готов представить в любой момент. Вдруг я коварный убийца?» Неудачно шутит Даррен. Очаровал Мирну подарками, соблазнил, затем отказался жениться и разделался с ней. «Вы рыгорец!» Чуть резче, чем следовало бы, бросает Марик. «А я — друг Ник. Поэтому шутки про соблазнение оставьте тем, кто не осведомлен о вашей природе». «Простите, господин Войзер», — меняет тон Даррен. «Собственная беспомощность выводит меня из себя. До вчерашнего дня я не верил, что в Варии существует человек, способный столь виртуозно провести мага». «Двух магов», — хмуро поправляет Марик. «Я, господин Варжес, 4 года исправно учился. Еще 4 набирался опыта, не провалил ни одного дела. А сейчас чувствую себя идиотом». Он сгребает бумаги в кучу и припечатывает сверху кулаком. «За последние 10 лет в 5-м округе ни один из зарегистрированных магов не создавал магфакта 1-й степени. Служба магического надзора не выдавала разрешения ни Эрску, ни Миору, ни Ройску, ни Рошену. Более того, меня как сопливого мальчишку ткнули носом в то обстоятельство, что воздействие 1-й степени запрещено на территории Варии. Не мог ли я перепутать его со 2-м?» «Ну, знаете», — вспыхивает Даррен. Смуглым рыгорцем покраснеет затруднительно. Но ему это удается. «Я тоже не мальчик, и свой диплом Академии в Дурге получил не за красивые глаза. Назовите мне имя того, кто позволил себе подобное высказывание, и я засуну его ему в...» Даррен осекается, косится на меня. «Засуну эти слова ему в глотку». «Поздно», — ухмыляется Марик. «Я уже отослал свой протест в Дегор, но это был единственный веселый момент во всей моей переписке. Теперь не представляю, с какого конца зайти. У меня есть версия, предложенная госпожой Элисой Варуш, напоминаю я. Дайра Кушен спуталась с магом-самоучкой и убила Мирну за то, что та спала с Демисом». Марик в отчаянии вцепляется в волосы. Я привычно шлепаю его по рукам. «Если ты прирядишь собственную шевелюру, легче никому не станет. Давайте остынем и порассуждаем, что нам точно известно. То, что у Мирны Кушен недавно появились весьма ценные вещи, которыми она, при всей своей любви к драгоценностям, хвастать не спешила. Если исключить богатого поклонника, что останется?» «Шантаж», — молниеносно вскидывается Даррен. Я продолжаю. «Страшные семейные тайны исключаются. В Арии нет мракобесия. Опостылевшего супруга ждет не несчастный случай, а развод. Измена не приравнивается к государственному преступлению. Потерявшая до брака невинность девушка нынче считается не порченной, а опытной. Мирна же узнала нечто такое, за что можно убить. Контрабанда, предполагает Марик. Рядом Локша и Регор. Из Регора крайне трудно и невыгодно что-либо вывозить. Посредники забирают половину прибыли, если не две трети, возражает Даррен. Чтобы переправить энциклопедию Мелайжеса, мне пришлось заплатить в 3 раза больше того, что она стоит. «Откуда она у вас?» — любопытствую я. «Это же огромная ценность, достояние старших родов!» «Которую сын младшей ветви иметь не мог?» Дернувшийся уголок губ. «Это был подарок, Ник. Дорогой и незаслуженный. Для меня он бесценен». Марик многозначительно покашливает. «Хорошо, Регор исключаем. Остается Локша». «Локша вполне годится». В голосе Даррена облегчение. Я опять задела болезненную тему. В Эрске много товаров из королевства. Сыры, вина, морепродукты, ткани. Согласно киваю. В участие Мирны в незаконных махинациях верится с трудом. Но вот узнать что-либо компрометирующее и потребовать плату за молчание она вполне могла. Демиса не стало, содержание урезано. Дайра хоть и оплачивает счета, однако с таким лицом, что на месте Мирны я бы лишний раз поостерегалась их приносить. «Но как ее убили?» — спрашивает Марик. «Если при помощи самоуничтожившегося Макфакта. Он был на ней в момент смерти. Кольцо, браслет, цепочка — то, что прилегает к телу». В Регоре в период Тена Аскольна убивали заклинаниями, которые заключали внутрь крошечных съедобных предметов, например, дроже. Тех, что можно проглотить целиком, не жуя. Пускается в воспоминания Даррен. Однако всегда оставалась опасность, что жертва их все же надкусит, и старания пойдут на смарку. Но создать такое заклинание способен лишь сильный маг. Марик роется в бумажной россыпи, достает лист. «Господин Скирен, господин Вейжен, господин Дейпер, господин Артрест, господин Арстер и вы, Варжес. Я никого не упустил?» «Помощник господина Скирена, Найрек, тоже неплох. Но, как я уже говорил, Ник... Он пока с серьезными заклинаниями работать не рискнет. Только вряд ли кто-нибудь из них стал бы изготавливать запрещенный макфакт. Городской маг в Варии — это очень-очень почетная служба. В маленьких городах их ценят больше городоначальника. Рисковать своим местом, доходом, уважением ради разового заработка — это, мягко выражаясь, верх идиотизма. Сколько может стоить макфакт первого уровня? 1,5–2 миллиона? Хороший маг столько зарабатывает в год. «Я зарабатываю в год 850 тысяч», — обиженно ворчит Марик. «Зато у вас интересная работа. Вы не подпитываете десятками простейшие омолаживающие и бытовые макфакты, от которых в конце дня рябит в глазах. Не перечитываете вечерами студенческие конспекты, потому что пользуетесь 1/100 полученных в Академии знаний и начинаете забывать, чему вас учили 4 года». «Служба розыска принимает на работу магов до 80 лет», — ехидненько намекает Марик. «Вам еще нет 80, Варжес?» Я прикусываю щеку изнутри, чтобы не рассмеяться вслух. Затем вспоминаю о собственных намерениях. Разыскиваю на столе Кирана бланки и ручки. Составляю запросы. Первый — Адайри Кушен, в архив Дегора. Второй — лично Ристару. Третий — службу магического надзора. Почтовый ящик охотно проглатывает листы, подмигивает мне алым огоньком. «Ваши предложения, Войзер?» — нарушает паузу Даррен. «Помимо моего перехода в службу в столь преклонном возрасте». «Опрашивать подозреваемых», — сдается Марик. «Городских сплетниц, этих Келис и Илшен. Составить список всех, с кем общалась мирно, и проверять их по очереди. Повторно поговорить с Селиной. Она утаила что-то касательно вчерашнего вечера. В ауре мелькнули всплески лжи. Варжес, вы 6 лет живете в Эрске. Рога и рыло отращиваете». «О как! Уже нажаловались?» — ухмыляется Даррен. «Скорее похвастались. Иллюзия?» «Она». «Войзер, должен же я держать местных пьяниц в страхе. Штрафы для них, тьфу. Раньше эти дебоширы на праздники специально деньги откладывали, возмещать нанесенный ущерб. Еще и бахвалились друг перед другом, кто больше заплатил. А здесь страшная рыгорская магия, от которой не откупиться». «И что, не пьют?» «Пьют, но без драк». Марик прыскает, затем вновь вспоминает о расследовании. «И все же, 6 лет достаточно, чтобы изучить город. Кто, по-вашему, может обладать секретом, за который не жаль отдать 2 миллиона, а потом примерно столько же заплатить за Макфакт?» Господин Жизен перечислил самых богатых людей Эрска, но нельзя забывать, что далеко не все хранят сбережения в банке. 3 года назад скончалась госпожа Фереш. Старушка, божий одуванчик, из тех, что питаются вчерашним супом, черствым хлебом и носят одно и то же платье годами. У нее в подушке внуки нашли золотых монет на 3 или 4 миллиона. Видимо, спать на них ей было слаще. Предупреждая ваш вопрос, Войзер. Внучка и внук госпожи Фереш сразу же укатили в Дегор и больше в Эрске не появлялись. Стук в дверь не дает Марику ответить. «Извините!» — боком просовывается Киран. «Не помешаю?» «Это ваш кабинет, господин Тишус. Мы в нем гости». «Я только возьму журнал происшествий. На Загорской улице чуть не столкнулись 2 экипажа. Слава богу, никто не пострадал, но нужно записать». Марик освобождает хозяйское место за столом, при этом не забыв сложить и перевернуть чистой стороной вверх свои бумаги. Осторожность и привычка. «Благословенный город Эрск», — протягивает мой напарник. «Слышишь, Ник? Чуть не столкнулись. Дорожная служба Дегора плакала бы от умиления». «У нас тоже бывают несчастные случаи», — замечает Киран. «Тут же Сирил Кушен разбился. Ужасная трагедия. Первый муж госпожи Илшен погиб, обкатывая новый экипаж. Дедушка рассказывал. Там даже судебное разбирательство было. Или вот прошлым летом, уже после смерти Демиса Кушена, из-за неправильно установленного Макфакта взорвался двигатель. Господин Берес, новый хозяин ремонтной мастерской, не досмотрел. Водителя, господина Астура, воздушной волной отбросило в кусты. Ох, он ругался». «А он остался жив?» — удивляется Марик. «Верский прекрасный целитель, господин Гейшин. У него есть Макфакт с порталом. Так что господин Астур выжил, получил страховку, а в качестве извинения господин Берес подарил ему навехонький экипаж. Большую страховку. 500 000. Праздновал в Эрезии, напился вдрызг и споил половину города», — добавляет Даррен так тихо, что слышу я одна. На следующее утро я озолотился, снимая похмелье. Гейшин не справлялся. «Господин Тишус, а как в вашем славном городе с контрабандой из Локши?» — небрежно осведомляется Марик. «Сегодня за обедом в ресторане я видел в меню знаменитый локшский зеленый сыр, а в карте вин — ашенское игристое и дармайское выдержанное. Причем цена не показалась мне запредельной». «Все законно», — заверяет Киран. «Господин Вилен, владелец Эрезии, наладил прямые поставки из королевства, на посредников не тратится, платит только таможенные пошлины. 500 000 назад, да, была какая-то мутная история. Дедушка рассказывал, но не у нас, а в Миоре. Преступники проложили портал и беспрепятственно проносили товары из Локши. Вина, сыры, макфакты. Одного из них поймали. Он оказался подданным Локши. Пришлось его выдать королю. И тот негодяя казнил». «За контрабанду?» — изумляюсь я. «За убийство. Их схватили на убийстве торговца винами. И еще кто-то погиб. Девушка, кажется. Вам нужно поговорить с моим дедушкой. Он тогда был начальником службы розыска Эрска. «Обязательно поговорим», — соглашается Марик. «Ник, я хочу вернуться в дом Кушен, пересмотреть украшения Мирны и попробовать вызвать на откровенность Селину. Господин Тишус, а у вас нет под рукой снимков Сирала и Демиса?» «Снимки Сирала должны быть. После его гибели велось следствие. Снимки Сирала должны быть. После его гибели велось следствие. Господин Герли снимал все подробно. Место крушения, положение тела покойного. Но там злого умысла не обнаружили. Скользкая дорога после дождя, крутой поворот, предельная скорость. Меня интересуют прижизненные снимки. Сейчас схожу в архив и принесу папку». Киран с готовностью срывается с места. «Я мигом, госпожа Анджелис». «Что тебя смущает, Ник?» — прищуривается Марик. «Противоречивые моменты. Несходство между матерью и дочерью. Селина видная, рослая, яркая. Дайра, словно лесной дух из сказок. Бесплотная, бесцветная. Того и гляди, растает. Все, что я слышала о Демисе, рисует образ целеустремленного, щедрого и жизнелюбивого человека. Понятна его симпатия красавице Мирне. Но что он нашел в Дайре? Богатый мужчина. Он мог выбрать лучшую невесту в Эрске. Вместо этого тайно женится в Миоре и привозит домой жену, похожую на бледную тень. Демиса Кушена все любят и уважают. Дайру ненавидят и игнорируют. Селина, привлекательная женщина, наследница огромного состояния, не имеет ни подруг, ни кавалеров. Сидит дома и не высовывает нос. Даррен, разве в Эрске нет молодых людей, достойных внимания? Или Дайра Кушен отваживает от дочери всех ухажеров? Сложно ухаживать за женщиной, которая избегает общества. Селина нигде не появляется с тех пор, как умер Демис. До этого она изредка выезжала с отцом. В театр или Дигор. «Ты думаешь, Селина не дочь Демиса?» Марик опять тянется к рыжей челке, спохватывается и отводит руку. «Маловероятно. Появись у Демиса сомнения, он бы их легко проверил. В современном мире установить отцовство 2 секунды. Проверку крови проводит любой целитель с макфактом. Я уже не думаю, а с отчаянием цепляюсь за любую подозрительную мелочь. Отворачиваюсь и угрюмо смотрю в окно. Киран приносит пухлую папку. Отодвигаю в сторону протоколы и снимки чудовищно искорёженного экипажа и нахожу изображение Сирала Кушена. Бесспорно, хорош. Однако не для меня. Никогда не увлекалась смазливыми голубоглазыми блондинами с ямочками на подбородке. Или это потому, что я рыгорка? В Рыгоре светловолосый и белокожий человек. В первую очередь человек. Существо второго сорта. «Опасный соперник», — высказывается Марик. «Ник, что скажешь?» «Не в моем вкусе. Слишком пухлые губы, чересчур приторный. И вообще, ангелоподобные мужчины настораживают». «Привлекает чертовщинка, Ник?» В глазах Даррена озорной блеск. «Ох уж эти рыгорки!» — вместо меня откликается Марик. «Все, что не черного цвета, вам не подходит. А парень видный. Неудивительно, что на него охотились все девицы Эрска». «Сиел с Мирной были очень красивой парой», — подхватывает Киран. «Жаль, что у них не было детей». «Все хотят сначала пожить для себя», — кривится Даррен. «Дети в 30 лет. Какой ужас! Потом годам к 40, а лучше к 50, когда развлекаться уже надоест. Вам нравится быть обремененными отпрысками в 16-17, как в Рыгоре?» — поддевает Марик. Даррен отвечает не сразу. «Мне становится неловко. В молчании чувствуется нечто личное. Ранние рыгорские браки, Войзер, были приняты для того, чтобы из 3-4 детей успеть выбрать самого магически одаренного, будущего главу рода. К тому же, если вы не в курсе, девочки наследовать не могут. Вот и прикидывайте, позволительно ли тянуть с наследниками до 40? Вдруг ваша супруга начнет рожать одних дочек? Младшие ветви не дремлют. Замешкаешься, потеряешь власть». «Были», — выхватывает ключевое слово Марик. «У людей в довоенные времена тоже семьи с 6-7 детишками считались нормой. Рабов должно быть много». «Не вам в упрёк, Варжес, но мир изменился. Теперь мы живем не меньше рыгорцев, и женщина в 50 лет перестала считаться старухой. Отпала необходимость обзаводиться детьми как можно раньше». Тихонько кашляю, привлекая внимание. «Даррен, в исключительных случаях, с позволения Тена, Глава рода может передать власть дочери, вернее, ее сыновьям. Если дочь — единственный ребенок и наделена сильной магией, она будет считаться наследницей до рождения у нее сына. Никогда о таком не слышал. Он хмурится. Потому что подобное происходит слишком редко. И я не сомневаюсь, только у самых знатных родов, Ник. Таких, как Энджелис. Это роскошь для избранных. Избранность чревата последствиями. Глава рода Энджелис год назад проиграл поединок. Его жена хотела отомстить и тоже была побеждена. К привилегиям прилагаются обязанности. Например, количество жаждущих кровной мести. Киран перестает дышать. До того ему интересно. Марик подозрительно оглядывает меня, Даррена. «Я пойду в дом Кушен. Одна. Так мне проще разговаривать с Селиной», нарушая затянувшуюся паузу. «Мак, покарауль мою почту. Даррен, можно попросить вас об услуге? Помогите Марику составить список всех, с кем общалась мирно. Даже если это продавщица в магазине, где она часто покупала обувь». В этот миг загорается огонек почтовой шкатулки. Поступили документы. Архив Дегора. Потому и так быстро. Рестар откликнется через пару часов. Служба магического надзора хорошо, если ответит к утру. Но тот запрос личный, с ним я не тороплюсь. Так, что нам пишет архив? Дайра Кушен. В девичестве. Аршаус. Язык сломаешь. Дочь переселенцев из Локши. Отец — рыбак. Мать — прачка. Образование — 8 классов средней школы в Миоре. Снимок с удостоверения личности. 21 год на лице Дайры не было морщин. В остальном никакой разницы с тем, что сейчас. 22 вышла замуж за Демиса Кушена и переехала в Эрск. Через 9 месяцев родилась Селина. Значит, Деми женился не потому, что Дайра забеременела. Придраться не к чему. Разве что дочери рыбака и прачки не стоило задирать нос перед мирной. Но и у людей это сплошь и рядом. Тот, кому посчастливилось в жизни, скоро забывает, из какой среды он поднялся. Попробовал бы в Рыгоре представитель младшей ветви вести себя как сиятельный. Укоротили бы спесь вместе с головой. Документы я складываю и убираю в карман. Вдруг пригодятся. В дверях оглядываюсь. Марек и Даррен устраиваются за столом. Список знакомых мирно обещает быть долгим.